Страна болот. Часть третья. Черное знамя. Товарищ, вери, надейся. Наше дело правое. Забивает траву крейзи, варит как нар, браво. Я проснулся от оглушительной ружейной пальбы. Кое-как продрав глаза, я вышел на крыльцо и увидел пьяных в дымину Кримсон и Кузьмича, вооружившихся помповиком и двустволкой. Веселясь и посмеиваясь, братья постреливали по стоящему на краю огорода дощатому сараю. Похоже было, что они куда-то собирались, нацепили патронтаж и рассовывали по карманам закуску и бухло. «Утро доброе», — поприветствовал их я, — «вы куда?» «На озеро», — шатаясь, ответил Кузьмич, — «уток бить». Судя по всему, братья со вчерашнего еще не ложились, раз уж собрались охотиться на уток с патронташами, полных картечи и пуль. Я-то точно знал, патронташи у них были Крейзин и Александрова, ни в одном из них ни крупинки дроби не было. Но когда я указал им на эту несуразицу, барин резко развернулся на месте и навел на меня ружье. «У тебя ружье есть?» — хрипло спросил он. «А?» «Нет», — как можно мягче ответил я, начиная понемногу нервничать, так как заметил, что взгляд у Кузьмича стал белесый, а лицо подозрительно вытянулось. «Ты успокойся, Кузя, ведь это же я». «Головка от хуя», — перебил меня барин. «Без ружья туда же, советы мне подает». С этими словами Кузьмич спустился с крыльца и пошел по направлению к калитке, а следом за ним отправился Кримсон. Повернув за угол, братья скрылись из глаз, но их путь сквозь деревню все равно можно было проследить. Ветер то и дело доносил до нас звуки беспорядочной стрельбы, сухой бой двустволки и гулкое уханье помповика. Вернулись охотники только к обеду. Уток они не принесли, зато притащили рубаху Кримсона в клочья разодранную картечью. Когда-то это была прекрасная цветная рубаха, но теперь от нее остались лишь разноцветные лоскуты. Вышло это так. Забравшись на холм у окраины деревни, товарищи некоторое время пили самогон, разглядывая ленту дороги, пролегающую возле самого подножия. Наконец они заметили фургон скупщиков клюквы, движущийся по шоссе со стороны Гоголева в направлении Соснова. «Ну и пидоры», — возмутился Кузьмич, — «вот мы им сейчас». Частные скупщики являются важным звеном незаконного оборота клюквы, выполняя роль посредников между крупными за год конторами и населением. В те годы за килограмм некатанной клюквы перекупщики платили 4 рубля 30 копеек, а за катанную давали аж 6 рублей. Для сравнения, тот же килограмм перекупщики сдают финским заготовителям по цене 1 доллар, что, согласитесь, составляет очень нехуевую разницу. Подпустив фургончик поближе, Кузьмич и Кримсон залегли в траве и принялись обстреливать барыжную машину из двустволки и из помповика. Про уток к этому моменту братья и думать забыли. Дистанция была великовата, картечь до туда не доставала, но пара жеканов, похоже, все-таки долетела и попала в крышу фургона. Во всяком случае, водитель резко остановил машину, развернулся и на полном ходу заспешил обратно. «Эх», — довольно произнес Кримсон, — «лепота». Разойдясь по полю метров на 20, братья затеяли новую потеху, которая называется «пятнашки с дробовиком». Для этого они спрятались в траве и принялись выцеливать друг друга, сопровождая все это ожесточенной пальбой. Кримсон, желая использовать преимущество своего оружия, он был вооружен пятизарядной помпой, снарядил полный магазин патронов. Затем он парой выстрелов вынудил Кузьмича прижаться к земле и только тогда побежал в атаку. Ружье Кримсон держал у пояса и время от времени стрелял, чтобы Кузьмич не вздумал поднять голову. План Кримсона был хорош, если бы у него в руках оказалась, скажем, восьмизарядная помпа, Кузьмичу бы не поздоровилось. Но когда Кримсон почти добежал до того бугорка, за которым укрылся барин, он вдруг понял, что патроны у него кончились. На его беду понял это и Кузьмич, который тут же высунулся из своего укрытия и выстрелил в направлении Кримсона оглушительным дуплетом. Жизнь Кримсону спасло то, что он вовремя бросился на землю. Но его прекрасная цветная рубашка была расстегнута, и пока Кримсон падал, порыв ветра горбом задрал ее у него на спине. Именно туда и пришлись выпущенные Кузьмичом два заряда картечи. Вечером этого дня у нас стало заканчиваться спиртное, и мы принялись спешно снаряжаться на его розыске. В Сосново самогона не продают, так что пришлось нам отправиться за бухлом в местный культурный центр, деревню Гоголева. Туда было отправлено сразу несколько экспедиций, из которых мне запомнилось две. Первыми в путь отправились Макута и Влад, собрав со своих товарищей, то есть Сержа, Родика и Ирки, известную сумму и пообещав вскоре вернуться назад с 2 литрами самогона. Вместо этого они отсутствовали часов 5, а самогона принесли едва ли 200 грамм на донышке 1,5-литровой бутылки. Следом за ними в путь отправились Королева и я. Своих денег у нас уже не было, но Королева нашла 50 рублей, шаря по карманам одетой на нее ферриной разгрузки. Так что самогон мы все-таки купили, а обратно в Сосново нас вез на мотоцикле один из гоголевских парней. Так как я взял с собой в дорогу двустволку, мне пришла в голову вот какая мысль – выстрелить на ходу в знак, отмечающий начало охранной зоны заповедника Полистовский. И поскольку ради этого я перестал цепляться за водителя, а сидящая позади королева держалась только за меня, отдача нас обоих опрокинула на дорогу. Покуда мы ездили в Гоголево, товарищи истопили у нас на участке баню. Королева и Кримсон решили раскуриться, для чего взяли подаренный Крейзи индианистами в знак примирения глиняный чилим. Уединившись за домом, они собирались пыхнуть, но тут как назло появился Ферри. «Что это вы тут делаете?» — лукаво спросил он. «Не как курить собрались?» «Ага», — ответил Кримсон, незаметно убирая чилим в карман. «Вот только папирос у нас нет. Вот если бы ты нашел папироску, мы бы тут же раскурились». «Сейчас найду», — обрадовался Ферри. «Я мигом». Ферри убежал за дом, и тогда Кримсон достал из кармана чилим, забил в него оставшийся план, поднес огонь и с наслаждением затянулся. Ночь была ясной, товарищи лежали в густой траве, глядя на раскинувшийся над их головами купол осенних звезд. Неторопливо потрескивали в чилиме конопляные семечки, ароматный кумар поднимался вверх, смешиваясь с пряным запахом сена и смолистым дымком от растопленной бани. Когда вся шала прогорела, Кримсон наклонил чилим и легонько едва-едва постучал по нему указательным пальцем. Он хотел вытрясти оставшийся пепел, но духи чилима рассудили иначе. Устыдившись лицемерного обмана, невольным участником которого он нечаянно стал, чилим с треском раскололся на две половины. Одна из них осталась в руках у Кримсона, а другая упала в траву, и в ту же секунду из-за угла дома выскочил Ферри. Он бежал, сжимая в высоко поднятой руке папиросу и радостно кричал. «Друзья, я нашел!» — издалека звал он. «Я нашел папиросу!» Наутро выяснилось, что наше бесчинство переполнили чашу терпения хозяина дома. Выйдя на крыльцо, он с ужасом осмотрел раздавленный зилом забор, разоренные грядки, расстрелянный сарай и все остальное. А затем заявил, что нам придется съезжать. В качестве новой базы нам предоставили давным-давно заброшенный дом, принадлежащий семейству Крючка, стоящую на отшибе халупу с видом на старую скотобойню. Во всем доме была только одна комната с дощатым столом и покосившейся русской печью, оклеенная старыми обоями, превратившимися в лохмотья и повсеместно отслаивающимися от стен. Как вскоре выяснилось, этот дом облюбовали еще одни постояльцы. Оказалось, что в щелях под обоями гнездится чудовищное, невообразимое количество мух. Никто не взялся бы их пересчитать, но когда кто-нибудь входил в комнату, на стенах тут же начинало шевелиться и жужжать отвратительные черные тучи. Глянув на это впервые, мы едва не охуели, но делать было нечего. Запавшись в местном магазине баллонами с дешевым дезодорантом, мы взяли зажигалки и за несколько часов выжгли всех мух до единой, чудом не спалив при этом сам дом. Без шуток, после этой экзекуции мы вымели из комнаты не меньше полутора ведер обугольных мушиных трупов. Расправившись с мухами, мы как могли прибрались в доме, затем водрузили над коньком крыши наш флаг. Дом отлично просматривался с дороги, теперь любой, кто въезжал в деревню, первым делом видел развивающееся черное полотно с поганками. Но, хотя обустраивались мы надолго, оставаться в заповеднике собирались далеко не все. Наступила осень, у многих предвиделись дела в городе, так что товарищи побыли с нами еще пару дней, а потом сели на автобус до Локни и разъехались по домам. Уехали Макута и Влад, сержант, Родик и его Ира, укатил истомленный пьянством Кузьмич, забрав с собой Ирку. Уехали Кримсон, Ферри, Сардельчика и Королева. Даже Кристина погрузилась в автобус и уехала. Двери гармошки закрылись, автобус съехал с холма и плавно покатил в направлении Гоголева, оставив Соснову меня, Крейзи и вялых от нехватки героина Наташу с Максимом. Впрочем, в стратегическом плане мы были не так уж одиноки. Где-то мыкали судьбу еще трое наших товарищей, затерянных в самом центре Великих Болот. Этими героями были оставшиеся в ручьях Строри, Браво и Тень. И поскольку никакой связи с ними не было, мы решили предпринять вот что. По слухам, в инспекторском доме в ручьях работал радиоприемник, ловивший единственную станцию – Псковское областное радио «Пилот». У Александрова в доме был телефон, поэтому мы позвонили на студию и попросили передать сообщение для наших товарищей. Но наши голоса, обратившись в волны ультракороткого диапазона, лишь напрасно ионизировали воздух над исполинскими топями. Ни весточки не пришло в ответ, связи не было, так что мы не знали уже, что и думать. Так продолжалось еще примерно с неделю. Мы по целым дням пропадали в патрулировании, осваиваясь с местностью и помаленечку обучаясь стрелять. На третьей неделе нашего пребывания в заповеднике я вполне мог подстрелить с полста метров пустое ведро, а проклятый скворечник в свиной висел на шесту совершенно изрешеченный. Вечерами мы с Крейзи садились возле печи и вели степенные разговоры, слушая, как мечутся в абстинентном бреду несчастные Наташа и Максим. Им было нехорошо, они не то что на болото, они к колодцу-то выйти не могли. Они вели разрушительную войну с собственными демонами, когда из ручьев прибыл видный демоноборец, блистательный специалист, чье появление в один момент поставило Наташу и Максима на ноги. Это произошло вечером. Мы как раз расположились у печи и глядели в огонь, когда на крыльце послышали шаги, дверь приоткрылась и в комнату вошел Браво. Оказалось, что с утра он выехал на лодке из ручьев, днем был в Цивле, а затем прошел больше 30 километров по болоту и лесными дорогами. В конце концов он пересек границу штатов, Бежаницкого и Лакнянских районов, и оказался тут. На Наташу и Максима появление Браво подействовало, словно уши от холодной воды. Надо заметить, что у них были к этому веские причины. Наташа и Максим были профессиональные барыги, основной работой Браво в то время было выставлять хаты мелкооптовых торговцев героином. У него сложился стойкий профессиональный имидж, имя Браво немало весило в определенных кругах. А Наташа и Максим были барыги известны, так что Браво тоже их знал, хотя и заочно. Так что пришлось им немножко понервничать. Чуток отдохнув с дороги, Браво принялся рассказывать нам о непростой жизни в ручьях. Рассказ его лился медленно и неторопливо, рисуя перед нашими глазами особенности быта, затерянного в болотах браконьерского села. По его словам, выходило вот что. Ручьи, примостившиеся на острове деревенька, которую с трех сторон окружают болото, а с четвертой примыкает здоровенное озеро Полисто. Населяют деревню охотники и рыбари, которые в 1994 году, год основания заповедника, были переквалифицированы и низведены до статуса браконьеров. Впрочем, брэками считаются далеко не все. Некоторые, просторопнее да поумнее, успели нацепить зеленые куртки с надписью «Полисто» и теперь числятся в заповеднике государственными инспекторами. Особенной разницы, впрочем, между ними нет. И те, и другие занимаются тем же, чем и занимались – охотой, сбором клюквы и ловлей рыбы сетями. Что и неудивительно, больше в ручьях заниматься нечем. И если Гоголева и Соснова больше напоминают о временах совхозов и коллективизации, то ручьи все еще не вышли из временного пояса гражданской войны. Обычаи там царят до того жуткие, что удивлялся даже привыкший ко всякому Браво. Указанные обстоятельства неплохо иллюстрируют историю молодого участкового, на прошлой неделе прибывшего в ручьи посмотреть на свою новую вотчину. «Он в среду приехал», — объяснял нам Браво, — «вместе с местными инспекторами. Молоденький еще мент, скромный да вежливый. Мы как раз пить усаживались, когда к нам в дом местные потянулись. Старый, Карцев, да еще братья Чекушкины. Это значит самые конкретные местные пацаны». Тут Браво подумал, немного и поправился. Не совсем, чтобы местные, цивлянские они. Чекушкины, например, самогонный бизнес держат. Без пизды, их самогон самый лучший в округе. Карцева вы уже видели, у него кулак, что моя голова, мужик здоровья редкого. А заправляет там старый, ему уже за тридцак, он вроде как мент бывший. Прочие-то будут заметно его помоложе. Браво притормозил на секундочку, опрокинул стопку самогона и продолжал. Так вот, приезжает к нам участковый, а они собрались вокруг него словно стервятник, и все об одном. Помнишь, говорят, до тебя тут был мент? Эх, так жаль мужика, в сетях запутался, утонул. А какой работник был, помнишь его? Так они его и донимали, они да еще рыбак местный, дядя Коля. Тут больше всех разорялся, что неудивительно. Бывший участковый у него две лимонки отнял, когда дядя Коля их вместо гирек на ходики приспособил. Не дам, говорит, сволочи, гранатами рыбу глушить. А потом утонул, в сетях запутался, до того жаль мужика. Участковый сначала все это как шутку воспринимал, а потом смекнул, в чем дело. Посидел, водки выпил, а с утра только его и видели. Не понравилась ему новая вотчина. В ручьях основное время, толковал нам Браво, проходит за игрой в козла. Мы поначалу здорово местным просирали, но потом сработались, мигалки выучили и теперь нихуя им спуску не даем. Строри при сдаче ловко жулить приноровился, так что зауважали нас, теперь каждый вечер ходит играть. А вот работы почти никакой. За все время только и захватили, что болотоход на 12 мешков клюквы. «Да ну!» – враз встрепенулись мы. «Расскажи». «Не кипишитесь», – степенно ответил Браво, неторопливо намазывая бутерброд. Дело было так. Оказалось, что ручьи богаты не только на браконьеров, но и на изобретателей. Так в этой скромной деревеньке прописан человек, которому принадлежит государственный патент Российской Федерации на особый тип четырехколесного болтохода. Это устройство на легкой дюралевой раме, оснащенное вместительной корзиной и мощным мотоциклетным мотором. Оно способно передвигаться даже по непроходимым топям, опираясь на неимоверно перекачанные камеры от ЗИЛа, туго обмотанные прочной транспортерной лентой. Эти подушки не дают болтоходу провалиться и имеют такую плавучесть, что устройство можно спокойно транспортировать даже по открытой воде. Добро бы только изобретать, так хозяин болтохода принялся вовсю на нем браконьерничать. Его машина способна ехать по топям на скорости около 30 км в час, так что за полдня коварный изобретатель способен пересечь чуть ли не все болото, совершая браконьерство не только в Псковской, но, будь он того захочет, и в Новгородской области в районе заповедника Ордейский. По счастью, груженный болтоход оставляет за собой приметный след из привятого мха и травы, по которому его и выследили наши товарищи. Честь обнаружения болотохода принадлежит инспектору Стройри, вставшему на след этого устройства во время своего одинокого путешествия в окрестности затерянной в болотах нежилой деревеньки под названием Ратча. Ходу до туда несколько часов, причем большую часть пути нужно идти по проложенным в болоте гатям. Гнилые бревна давно скрылись под водой, которая доходит кое-где по колено, а местами так и до пояса. По сторонам раскинулась бескрайняя голая топь, лишь у самой Ратчи местность повышается и становятся видны одинокие деревья, обветшалые деревянные строения. В этот раз в самой Ратче Строри побывать не удалось. Напрасны были его надежды передохнуть в расположенной там охотничьей сторожке, погреться у печки и спить горячую чайку. Когда он подошел к избушке метров на 100, потемневшие от времени ставни приоткрылись, из окна высунулось ружье и прогремел выстрел. Стреляли явно не в него, иначе подпустили бы ближе и не промахнулись, а ради предупреждения. Дескать, дом занят, и тебе, инспекторская рожа, тут делать нечего. Нечего так нечего. Строри плюнул в сердцах, развернулся и поплелся назад. Так бы это путешествие и пропало впустую, если бы Строри не заметил неподалеку от тропы характерный вдавленный след. Про болтоход тогда уже все знали, так что долго раздумывать Строри не стал. Утром следующего дня общественно-лесные инспектора Строри Браво и Тень вместе с государственным инспектором Капраловым пошли к Ратче и захватили спрятанный неподалеку болтоход аж с 12 мешками некатанной клюквы. Хозяина болтохода захватить не удалось, так что они просто конфисковали машину и перегнали ее на постой в ручьи, прямо под окна инспекторского дома. Там, полагали они, им будет легче за ним уследить. В чем-то они оказались правы, теперь следить за болтоходом было нетрудно. А вот за инспекторской лодкой товарищи не уследили, и коварный враг нанес удар в ту же самую ночь. Пока друзья обмывали поимку болтохода, местные бреки угнали моторку от пирса и где-то тихонечко притопили. Так что на время связь ручьев с большим миром прервалась. «Одичали мы там», — рассказывал Браво, — «а от конопли и водки совсем обезумели. Странные мысли начали в голову лезть. Недавно Строри пришиб точильным кругом мышь, так мы сделали для нее нечто на вроде подвесной платформы. В центр прямоугольной доски воткнули гвоздь, а к нему приделали цепи скрепок. Когда мышь оклемалась, мы подвесили эту конструкцию к потолку, так что у нас теперь живет собственная цепная мышь. А про бабочек-людоедок вы что-нибудь слышали?» «Про что?» – удивился я. «Про бабочек-людоедок», – спокойно ответил Браво. «Ночью они прилетают с болота и стучатся в окно нашего дома. Размером они с крупный чемодан, а крылья у них синие, словно армейское одеяло. Между прочим, вы знаете, что на планете Венера есть такие же болоты, такие же бабочки?» Тему с Венерой Браво творчески развил следующим же вечером, когда к нам в дом приперся охочий до бесплатного угощения крючок. В этот раз он притащил с собой полбутылки ацетона и принялся поучать нас, рассказывая, каким именно способом его следует пить. «Чтобы не было беды, — толковал крючок, — нужно в одну стопку лить ацетону не больше, чем 20 грамм. Затем мы доливаем туда холодной кипяченой воды до 50 граммов, пьем и тут же запиваем все это большим стаканом холодного кипятка. Выпьешь так несколько стопок, и никакой водки не надо». Свою науку Гурячок сопровождал живейшими примерами, так что через полчаса его уже было не узнать, до того он наацетонился. Тогда Браво решил воспользоваться его состоянием с тем, чтобы кое-что внушить впечатлительному Крючку. Для этого он присел рядом с ним за стол и повел вот какой разговор. «Слушай, Крючок, а ты где служил?» «Под Саратовом в пехоте», — тут же отозвался Крючок. «Только давно это было. А что?» «Да, теперь-то люди не так служат», — многозначительно проронил Браво. «Ты, поди, не знаешь об этом ничего». «Да о чем не знаю-то?» — заинтересовался Крючок. «Ты скажи, может, и знаю». «Я бы рассказал», — гнул свою линию Браво. «Да не могу, я же подписку давал. Секретное это дело, брат». «Да не скажу я», — прошептал потрясенный таким поворотом Крючок. «Мне и говорить-то некому». Видно было, что ему здорово хочется узнать, о чем речь. Тогда Браво выждал еще немного и говорит со всей возможной значительностью. «Вот ты сидишь тут и не знаешь, что война началась». Столько уверенности, столько внутренней силы вложил Максим в эти слова, что Крючок чуть со стола не упал. «Ва-ва!» — захрипел он, не в силах выговорить страшное слово, но потом все же собрался с духом и спросил. «А с кем?» «Угроза из космоса», — сухо ответил Максим, и, не давая Крючку опомниться, напористо продолжал. «Планету Венера знаешь? Оказалось, что там есть разумная жизнь. От народа это скрывают, но ты, Крючок, этим сказкам не верь. Ты же умный мужик. Знай, 6 лет назад на Венеру высадились наши первые корабли. И летели на них обычные парни, срочники-космодесантники, гордость страны». Тут Браво склонился к Крючку и зашептал ему в самое ухо. Рассказывал он жуткие вещи про населяющую Венеру свирепую расу проксов, про худые скафандры, про режимы секретности и про суровый безрадостный космический быт. Поначалу я не понял, к чему Браво клонит, но затем въехал. Мы и есть те самые космодесантники. Скорее всего, к этому вранью Браво подвиг фильм «Звездный десант», но Крючку-то неоткуда было про это знать. К его чести замечу, что поверил Крючок далеко не сразу, а лишь после того, как Браво показал ему свои десантные ботинки, оказавшиеся неведомыми Крючку туристическими вибрамами, и довольно-таки странный поясной ремень. Вынужден признать, что такого ремня не то что Крючок, но даже я ни разу никогда не видел. На вид это была обычная офицерская портупея, только вот шпеньков на ней было не два, как положено, а целых три. Соответственно, и застегивалась она не на две, а на три дырочки. «Видишь?» – спросил Браво потрясенного Крючка. «Знаешь, зачем это? Чтобы при повышенной гравитации штаны не спадали». При кажущейся простоте довода Крючку показалось его более чем достаточно. Он до того проникся идеей межпланетной войны, что принес к нам в дом собственноручную бутылку самогона, чего за ним раньше не водилось, и предложил помянуть погибших на Венере российских космодесантников. С тех пор на Крючка стал не налюбоваться. Он прекратил выпрашивать подачки, перестал дерзить, а вместо этого принялся бродить по деревне с просветленным лицом, размышляя над оказанными ему напоследок Максимом словами. «Ты только подумай, Крючок, пока ты у себя на болоте ацетон пьешь, кто-то защищает нашу планету от угрозы из космоса». На этом неожиданные визиты не кончились. Через пару дней после Браво в Сосново приехала его подруга Светка Иванова, ради любимого, пустившаяся в путешествие едва ли не через всю Псковскую область. Это была невысокая, хрупкая девушка, сильно злоупотреблявшая героином. У нее были острые черты лица, жесткие светлые волосы и непримиривый вспыльчивый нрав. В Цивле Иванова оказалась всего на сутки позже Максима, но сумела быстро выяснить нужную информацию и на следующий день уже стучалась в двери нашего дома. Следующим же вечером Светка и Наташа ушли в Гоголев за самогоном. Их долго не было, а ближе к середине ночи к нашему дому подкатил УАЗ, за рулем которого сидел племянник видного гоголевского землевладельца, старейшины местной дагестанской общины по имени Муса. Племянника звали Заур, и он всего 4 дня как откинулся с кичи, где мотал за изнасилование долгие 8 лет. Из машины он вынул бесчувственную Наташу и пьяную в дугу Иванову, а рассказал вот что. «Еду», — сказал Заур, — «и что вижу? Идет одна баба, вторую на плечах тащит. Думаю, нет, не делай это. Вот и подъехал помочь». Оказалось, что на ломающуюся с героина Наташу самогон оказывает неблагоприятное, даже вредное действие. После 200 грамм лицо у нее побелело, глаза закатились, и Наташа упала, не подавая почти никаких признаков жизни. А поскольку приключилось это все на темной ночной дороге, да еще под первые заморозки, Ивановой пришлось несколько километров тащить Наташу на себе. По ходу дела Светка пыталась привести Наташу в чувство, вследствие чего-то оказалась довольно-таки сильно избита. Пьяная Светка меры не знает, так что Наташе пришлось несладко. Нос у нее оказался сломан, губы разбиты, под обоими глазами расплывались огромные синяки. Но это, как говорится, дело десятое. Не замерзла насмерть, и то хорошо. Наутро Браво влез в соседский огород, срезал пук садового мака и заварил целый чайник как нару. Напившись ароматного настоя, мы ушли на болото, где провели весь долгий день. Солнце растопило тонкий ледок на многочисленных лужах, было довольно-таки тепло, но глаз уже различал в окружающем мире первые признаки подступающей перемены. Золото и багрянец тронули кроны деревьев, сменили свой цвет пышные болотные травы, в воздухе витало холодное дыхание осени. Возвращались мы под вечер и на подходе к дому увидели странную картину. В темноте возле сарая жалась серая приблудная лошадь, их немало было на свободном выпасе возле Соснова, а перед ней стоял Крэзи с зубной щеткой в руках. Ухватив лошадь за подбородок, он со стервенением тер ее щеткой по морде, несчастное животное фыркало, трясло головой и пятилось назад. Но Антон держал крепко, так что не вырвешься. «Ты что делаешь?» – спросил я, но тут Крэзи повернулся ко мне, и все вопросы сразу же отпали. Лицо у Крэзи было белое от кислоты, взгляд туманился, а из глаз текли слезы. Выглядел он до того страшно, что мне враз стало не по себе. Силуэт его лица в темноте напоминал абрис вампира, отрешенный, пустой, утративший все человеческое. Некоторое время он пристально смотрел на нас, а потом отвернулся и вновь занялся своим делом. На следующий день в Сосново прибыл ЗИЛ, груженный сборщиками клюквы из Локни, вперемешку бабами и мужиками. Машина с водителем осталась неподалеку от шоссе, а сборщики ушли в охранную зону и дальше по дороге к Свиной. Вооружившись помповиком, дробовик к тому времени пришлось отдать обратно Александрову, мы решились организовать на дороге засаду. Крэйзи, Браво и я. Поначалу все было хорошо. Мы поджидали возвращающихся заготовок людей, отнимали у них набитые клюквы мешки, а на самих нарушителей на месте составляли надлежащие протоколы. Но через полчаса дела у нас пошли наперекосяк. когда из придорожных кустов на нас выскочили 8 разъяренных мужиков. Предводительствовал ими участковый из Локни по имени Семен, приземистый широкоплечий мужик. Взбешенные тем, что мы вздумали чинить помехи их бизнесу, мужики сбились в кучу и перли, что называется, напролом. «Антон, стреляй!» – заорал Браво, но Крейзи подумал немного и стрелять не стал. В следующую секунду наши противники сорвали дистанцию и набросились на нас. Думаю, нам бы здорово досталось, но тут Браво вышел вперед и ударом в челюсти прокинул участкового Семена на землю. Это несколько притушило начинающийся конфликт, но все равно мужики сохранили в нем явно лидирующие позиции. «Похуй нам на ваш заповедник», – орали они, размахивая нас перед лицами набитыми кулаками. «Устроили тут разбой. Найдется на вас управа. Ночью приедем и дом вас сожжем. Всех поубиваем нахуй». «Засужу», – выл участковый Семен. «Пиздец тебе». Тем не менее, пиздить нас мужики все-таки постеснялись. Так что Семен оказался единственным, кто пострадал во всей этой заварухе. Но отнятую нами клюку мужики отжали обратно, и несколько конфискованных грабилок тоже пришлось отдать. «Смотрите, блядь», – прошипел на прощание участковый, – «я вам этого не забуду». С этого дня наш дом перешел на осадное положение. Наташу, Максима и Иванову мы отправили на автобусе в город. Окна в комнате задвинули шкафами, а на чердак посадили наблюдателя с дробовиком. От администрации заповедника вести перестали приходить еще неделю назад. Местные инспектора от знакомства с нами открещивались, так что мы оказались словно подвешены в пустоте. Из обещанных нам остроумовым бесплатного проезда, двух базовых лагерей, питания, формы оружия и транспорта, мы видели пока что дом с мухами, но ни еды, ни каких-либо субсидий на питание нам не перечисляли. Про транспорт, оружие и форму я даже не говорю, у нас были только выданные благодетелем бушлаты да одинокий крейзин помповик. Пуще того, оказалось, что Остроумов, сосватавший нам эти чудные каникулы, уже 2 недели как уволился с должности заместителя начальника охраны. Со своего прошлого места жительства он уже съехал, и где он теперь? В администрации заповедника ни слухом, ни духом. Так что мы остались одни не только в финансовом, но и в морально-юридическом плане. Выходило, что никто нас сюда вроде как и не звал. Постепенно припасы у нас стали подходить к концу. Все чаще приходилось продавать перекупщикам в Гоголево что-нибудь из личных вещей. За спальник давали 2 литра самогона или 4 ведра картошки. Резиновые сапоги ценились несколько ниже. За крейзин рюкзак предлагали просто-таки баснословную цену. Ведро самогона и столько картошки, сколько несем. В ручьях дела с едой обстояли несколько лучше. Вот только администрация заповедника тут ни при чем. Пищу нашим инспекторам носили тамошние браконьеры. Так мы и жили, спиваясь и стремительно нищая, покуда к нам неожиданно не вернулся брат Кримсон. Он приехал на машине вместе с парой своих друзей, лелея надежды организовать в Гоголево скупку парной говядины. Но скупкой говядины в Гоголево занимался Муса, так что пришлось Кримсону вместо этого скупить все пиво в обоих деревенских магазинах. Жить в осажденном доме Кримсон отказался, вместо этого поселившись у одной девицы из Гоголева. Звали ее Ирка, родом она была из Сертолова, это такое местечко под Питером, а в Гоголево оказалась по настоянию родителей. Проще говоря, была сослана на лето за наркоманию, распутство и непробудный алкоголизм. Это была мировая девка, быстро получившая между нами трогательное прозвище Ира Ангел. Благодаря ее заботе, ее сводный брат держал в Гоголеву самогонную лавку, мы быстро отъелись, отпились и повеселели. Вместе с ней и ее братом мы еще пару раз ходили в Свиную, где вышел в том числе и вот какой случай. Сидя на крыльце ветхой охотничьей сторожки и слушая, как Кримсон с Иркой в порыве страсти раскачивают ветхие стены, мне пришла в голову вот какая мысль. Браво принес с собой из ручьев немало прокопану, так что я решил истолочь его в порошок и смешать с местными запасами сахара, чтобы охуели испившие чаю местные браконьеры и инспектора. Несколько таблеток прокопана оказывают сокрушительное действие на подготовленного человека, а уж с непривычки может вообще черт знает что показаться. Пузырящиеся стены, появляющиеся и пропадающие предметы, смутные видения и потусторонние голоса – вот далеко не полный перечень чудес, на который способен содержащийся в прокопане жуткий тригексифенидила гидрохлорид. Местное население без того чересчур суеверно. Крючок, например, утверждал, что 2 года назад за ним гонялся по болотам полутораметровый огненный шар, и что вся здешняя область просто-таки набита ведьмами и колдунами. Так что, когда к решившим заночевать сторожки охотникам станут являться странные бесплотные гости, таких историй здорово прибавится. Да, скажут люди, недоброе там стало место. Впрочем, в других местах тоже не видать было особенного добра. Иллюстрирующий это утверждение случай вышел на очередной гоголевской дискотеке, а причиной конфликта на этот раз послужили так называемые понятия. Благодаря Ирке мы стали в Гоголеву едва ли не своими, никаких проблем с местным населением у нас не было. Так было до тех пор, пока из армии не вернулся видный гоголевский гопник по имени Андрей. Выйдя в зал для игры в карты, Андрей уселся за отдельный столик и принялся пристально оглядывать собравшихся. Это был высокий, ладно сложенный парень, отслуживший 2 года в разведке и теперь вернувшийся в родную деревню. Человек он был суровый, быковатого нрава, вспыльчивый характер был прям-таки написан у него на лице. Не заметить его было просто невозможно, поэтому Браво взял бутылку самогона и 2 стакана, подошел к Андрею и присел напротив него за стол. «Дембель гуляешь?» — с уважением спросил Браво. «Слышь, меня Максимом зовут». С этого начался их разговор. Поначалу собеседники только приглядывались друг к другу, но потом между ними вроде как проскользнула искорка взаимной симпатии. Оба они были гордые, склонные к насилию люди, так что каждый почувствовал в другом родственную душу. Они могли бы стать друзьями, если бы дьявол не вбил между ними свое самое главное оружие – слова. «Правильный ты пацан», – заявил своему собеседнику Браво, что было в его устах наивысшей похвалой. Но Андрей в этих речах усмотрел нечто совсем иное. По деревням пацанами называют детей в возрасте до 8 лет, так что Андрей решил, более взрослый Браво называет его малолеткой. Но сразу в драку лезть не стал, а просто поправил Максима. «Я не пацан». «Что?» – удивился Браво, воспитанный в духе бандитской культуры и термин «пацаны», понимавший вполне однозначно. «Ты пацан, я пацан, мы оба правильные пацаны». Кабы Браво знал, что в Гоголе для обозначения мужчин соответствующего возраста и убеждений служит формулировка «правильный малец», он, возможно, не стал бы настаивать. А то Андрея его настойчивость уже начинала бесить. «Пацаны дома на горшках сидят», — резко заявил он. «Так что я не пацан, да и ты тоже». Такого оскорбления Браво вынести не мог. И как только Андрей закончил свою речь, пацаны, значит, на горшках дома сидят, Браво встал, отодвинул в сторону стул и спросил. «Значит, ты не пацан, предъявляешь мне, пацану, что я не пацан? Ты что, сука, драться со мной хочешь?» Дальнейшее произошло практически мгновенно. Андрей пинком опрокинул стол, вскочил и бросился на Максима. Их бой занял считанные секунды. Противники схлестнулись, разошлись, а вернее сказать, развалились по сторонам. В ходе этой стычки у Браво появился синяк во весь бок и треснули ребра, а у Андрея оказалась выбита челюсть. Этим все и закончилось. Типичная понятийная ничья.